Глава 5. Современность. Полет первого цепелина. Название свое эти воздушные гиганты получили в честь своего создателя, графа Фердинанда фон Цепелина. А 2 июля 1900 года в небо поднялся самый первый цепелин. Он был наполнен газом-водородом, имел 130 метров в длину и приводился в движение при помощи двух моторов мощностью по 15 лошадиных сил каждый. Совершая свой первый перелет, цепелин сел на озеро. В течение Первой мировой войны цепелины использовались для бомбардировки и разведки. Мировую известность получил цепелин «Гинденбург», который осуществлял почтовые и даже пассажирские перевозки между Америкой и Германией. Известен он печально. Во время своего 11-го полета роскошный цепелин воспламенился из-за того, что загорелся водород в баллоне. Пожар уничтожил не только 37 из 97 пассажиров, но еще и спалил надежды сделать цепелин коммерчески доступным средством воздушного транспорта. Начало века радио. В 1900 году состоялась передача трансатлантического радиосигнала. Молодого ученого Гульельема Маркони с детства интересовали всяческие механизмы. Когда мальчик вырос, то почему-то провалил экзамены, как в военно-морскую академию, так и в Болонский университет. В результате, и не думая отчаиваться, Маркони начал упражняться самостоятельно. Он узнал об экспериментах Генриха Герца по передаче радиоволн и начал самостоятельно конструировать различные приемники и передатчики радиосигнала, постепенно увеличивая дистанцию передачи, доведя ее до 3 километров. Позже ученый переехал из Италии в Англию, где и получил патент на свой беспроволочный телефон. Основав компанию беспроволочного телеграфа, он установил стабильную связь между Англией и Францией. Но самое существенное достижение за всю жизнь Маркони сделало ему славу первооткрывателя и основоположника века радио. Маркони сумел передать радиосигнал из Англии на Ньюфаундлендские острова. Полет братьев Райт. Прежде чем братья Райт совершили свой триумфальный полет в 1903 году, Орвилл и Уилбер, будучи владельцами велосипедного магазинчика, на протяжении 4 лет конструировали, тестировали и разрушали модели различных планеров. С 1899 года братья бились над решением сложнейшей задачи, которая казалась немыслимой – полет на машине, которая была бы тяжелее воздуха. Они испытали около 300 различных форм крыла, наблюдали за полетом птиц, придумав при этом планер с рулевым пером и скошенными, способными поворачиваться крыльями. В 1903 году братьев ждал успех. Летательный аппарат Flyer-1 имел длину 6 метров и 12 метров в размахе крыльев. Был оснащен мощным, но легким двигателем. В итоге 283-килограммовый летательный аппарат совершил полет длиной в 12 секунд, преодолев при этом 36 метров. В тот день братья совершили еще несколько полетов, максимальным из которых был полет на дистанцию в 260 метров. Занявшись усовершенствованием летательного аппарата, братья добились от него высокой мощности и эффективности. Теперь полеты длились до 40 минут. Эре авиации был дан хороший старт. Создание теории относительности. В 1905 году ученый Альберт Эйнштейн опубликовал феноменальную теорию. Он буквально совершил переворот физики того времени. Ученый показал, что пространство и время нельзя считать абсолютными категориями. Они относительны для того, кто за ними наблюдает. Теория эта получила название специальной теории относительности, потому как действие она имела лишь при соблюдении некоторых условий. Например, движение по прямой с одинаковой скоростью. Эйнштейн выдвинул много революционных гипотез. Предложил, что ту скорость, которую развивает свет в вакууме, превысить невозможно. Из этого вытекали многие предположения, которые с трудом укладываются в голове. Например, для человека, движущегося с очень большой скоростью, время будет неотвратимо замедляться. Начало массового производства автомобилей. Конвейер Форда. Генри Форд, пожалуй, был первым, кто считал, что автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения. Именно он решил сделать автомобиль товаром массового потребления, наладив на своем производстве конвейерную линию сборки. Форд планировал производить автомобили, словно спичные коробки, один за одним, каждый похож на предыдущий. В 1908 году Форд запустил в производство автомобили модели Т. Методы подобного производства новинкой не были. Но все-таки Форд придал им небывалые масштабы и тиражи. Форд произвел фурор, выпустив авто, доступное для американской семьи. Гибель Титаника. Гибель лайнера «Титаник», пожалуй, одна из самых известных трагедий в истории кораблестроения. Пассажирский лайнер пошел ко дну утром 15 апреля 1912 года. Судно направлялось из английского города Саутгемптона в Нью-Йорк и затонуло в своем первом и последнем плавании. Благодаря новейшим для того времени технологиям, судно считалось непотопляемым. Однако 14 апреля в 23 часа 40 минут к югу от острова Ньюфаундленд «Титаник» столкнулся с айсбергом. 6 водонепроницаемых отсеков были повреждены. Вода начала быстро поступать внутрь корабля. Под колоссальным весом корабль начал тянуть воду. Мест в спасательных шлюпках было вдвое меньше, чем пассажиров на борту. Женщины и дети первыми сошли на шлюпки. Но из-за паники и суеты на палубе шлюпки были спущены на воду незаполненными. «Титаник» затонул в 2 часа и 20 минут. Более чем 1500 человек трагически погибли в этой немыслимой катастрофе. Экипаж судна «Карпатия» подобрал выживших утром. Произошедшая катастрофа повлекла за собой создание множества новых правил в судостроительстве и судоходстве. Начало Первой мировой войны. В 1914 году грянули первые залпы мировой войны. Австро-Венгрия обвинила Сербию в политическом терроризме и убийстве принца Франца Фердинанда. Сербии был выдвинут ультиматум с неприемлемыми и унизительными условиями. Тем не менее, Сербия приняла их все, кроме одного. 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила непокорной Сербии войну. Россия пообещала защитить Сербию, и после этого в конфликт вступили другие страны. Россия вместе с Францией и Англией объединились под эгидой Союза Антанта, а Австро-Венгрия вместе с Германией и Османской империей, а после и с Болгарией, образовали Четверной Союз, или Блок Центральных Держав. Германия, которая вызвалась поддержать Австро-Венгрию в военном конфликте, вынуждена была идти дальше. Россия объявила мобилизацию, пытаясь поддержать Сербию, а германское руководство оказалось перед довольно-таки неприятной перспективой ведения войны на два фронта – с Россией с одной стороны и с ее союзницей Францией с другой. Пытаясь осуществить свои коварные замыслы, германское командование объявило войну Франции, а после нарушило пределы Бельгии. Великобритания, являясь гарантом нейтралитета Бельгии, также вступила в войну. Первая мировая война полыхала в Европе в течение более чем 4 лет. В начале 1917 года Российская империя находилась на грани развала. Бедствие было неотвратимо. Германские вооруженные силы пробрались вглубь страны. Дух населения стремительно падал. Деморализованные люди не находили в себе сил к дальнейшей борьбе с врагом. Война приняла характер позиционный. Авторитет царской семьи был сильно подорван. Демонстрации в марте 1917 года окончательно подорвали царя Николая II, и он был просто вынужден отречься от престола. Временное правительство провело ряд демократических реформ и послаблений, но не отказалось от продолжения ведения военных действий. Радикальные силы пытались оказать сопротивление действиям временного правительства. Были сформированы революционные военные советы. Неоднократно выдвигались требования о прекращении войны. В суете внезапно начавшейся революции в Россию вернулся из длительной эмиграции предводитель коммунистов Владимир Ильич Ленин. Он совершил визит в Германию при поддержке немецких властей, которые искренне надеялись, что в России произойдет революция, и война завершится на их условиях. Голодный, измученный тяготами и лишениями войны, уставший российский народ не хотел ничего другого, кроме мира, земли и хлеба. Владимир Ленин обещал народу именно это. Возглавляемые им большевики в ноябре 1917 года захватили власть в стране при помощи переворота и подписали мирный договор с Германией. Германия аннексировала большие территории у Российской империи, но, потерпев серьезнейшие неудачи на Западном фронте, захватчики в итоге остались ни с чем. Убийство царской семьи. В 1918 году, в июле, в Екатеринбурге, в доме Ипатьева, по приказу большевиков и лично Владимира Ленина, была расстреляна царская семья. Царь Николай II, царица Александра Федоровна и 5 детей. Ленин вместе с остальными большевистскими лидерами, захватившими власть в стране, хотели устроить суд над царем. Вдохновляющим для них стал пример французских революционеров, которые устроили суд над Людовиком XVI и королевой Марией Антуанеттой, приговорив их к смертной казни в 1793 году. Было принято решение уничтожить царскую чету и их детей быстро и без лишнего шума, без суда, чтобы не допустить бунта белогвардейского движения, которое положило начало гражданской войне в России. Это распоряжение самым ясным образом отразило решимость и непреклонность Владимира Ленина не придерживаться каких-либо рамок закона при кардинальном реформировании российского общества и уклада, сложившегося веками. Пребывая в опасении, что казнь всей царской семьи сможет вызвать негативный отклик в народе, большевики объявили о смерти только царя Николая II, сообщив, что царица и их дети находятся в безопасности. Окончание Первой мировой войны. 11 дня, 11 месяца, ровно в 11 часов, в Европе был объявлен мир. Наконец-то города смогли вздохнуть спокойно. Германия свернула театр военных действий и была согласна на перемирие. Германский народ, равно как и российский, тяжело и с возмущением перенес тяготы изнурительной войны. Кайзер Вильгельм отрекся от престола. На революционеров возлагалась вина за поражение. Однако это было заведомо ошибочным суждением. Революция взяла свое начало, когда война была уже практически проиграна. Замешательством народа воспользовался Адольф Гитлер, который решил, что Германия должна отомстить за подобное унижение и обрести былое могущество. Ограничение иммиграции в США. Перед началом Первой мировой войны Соединенные Штаты Америки были способны принимать по миллиону человек в год. В 1921 году Конгресс решил ограничить иммиграцию, а в 1924 году был принят закон о национальном происхождении и этнической принадлежности. Закон был призван ограничить приток иммигрантов из стран Восточной и Южной Европы, категорически запрещал иммиграцию из Китая, Японии и других азиатских стран. Американцы западноевропейского происхождения боялись революционных идей и порядков, пламенем которых была объята Европа. Открытие пенициллина. Одним из величайших достижений в медицине 20 века оказалась простейшая случайность, которая произошла в 1928 году в лондонской лаборатории бактериолога доктора Александра Флеминга. Один из помощников по своей рассеянности забыл на видном месте чашку Петри, где росла некая бактериальная культура, попутно загрязнив ее чем-то. В чашке немедленно начала развиваться плесень. Флеминг обратил свое внимание на то, что в зоне произрастания плесневого грибка бактерии просто погибли. Тогда ученый понял, что плесень содержит антибиотик, получивший название пенициллин. Доктор Флеминг не смог выработать чистое вещество. В конце 1930-х годов ученые Говард Флорей и Эрнст Чейн добились выработки чистого пенициллина. Они провели серьезные опыты и испытания в надежде выяснить и подтвердить чистоту эксперимента. Они выращивали плесень в огромных котлах. Плесневый гриб, штамм которого был выделен из перезревшей мускусной дыни, получил большое распространение и неоднократно подтвердил свою исключительную эффективность при лечении серьезных ранений в условиях Второй мировой войны. Черный вторник на Уолл-стрит. Затяжной и небывалый скачок на фондовой бирже Соединенных Штатов Америки завершался невероятно сокрушительным крахом и обвалом котировок. Началась Великая депрессия. Такому краху предшествовало серьезное спекулятивное помешательство во всех сферах рынка. Экономика серьезно ослабла. В строительной отрасли произошел серьезный спад. Случилось масштабное падение продаж автомобилей и техники. На автозаводах начались массовые увольнения. Акции неуклонно ползли вниз. Федеральная система кредитования Америки снизила до предела масштабы кредитования, приведя его к минимально возможной процентной ставке. Самые отчаянные биржевые игроки продолжали набирать кредиты и скупать акции. Маклеры поосторожнее предпочли попридержать коней. В так называемый «черный вторник» 24 октября нервы игроков сдали, и те принялись массово продавать свои акции по любым возможным ценам. Далее последовала еще целая череда подобных черных дней. К концу месяца цены снизились наполовину. 3 миллиона держателей акций в одночасье стали банкротами. Финансовая катастрофа преодолела все возможные рубежи, вводя в штопор сильно пошатнувшуюся экономику Соединенных Штатов. Предприятия закрывались, объявляя локауты, оставляя огромные толпы уволенных работяг на улице без средств к существованию. Только за один год количество безработных возросло с 5 миллионов до 13 миллионов. Депрессия в Америке ударила по многим государствам, которые так или иначе зависели от американских инвестиций и торговли. Приход Адольфа Гитлера к власти в Германии. 30 января 1933 года президент Германии фон Гинденбург назначил Адольфа Гитлера канцлером Германии, уполномочив его на формирование кабинета министров и председательствование в Рейхстаге, где нацисты имели наибольшую по численности фракцию. Проиграв выборы фон Гинденбургу одним годом ранее, Гитлер решил твердо, что пора прекращать демократию. Такая возможность незамедлительно появилась. Бывший коммунист, голландец по происхождению, поджег здание Рейхстага. Этот случай был раздут до размеров коммунистического заговора, а Гитлер добился введения чрезвычайного положения в Германии. приостановилось действие каких бы то ни было гражданских свобод. Разрешалось арестовывать коммунистов и других противников нацистского режима. В результате нацисты к следующим выборам серьезно усилили свои позиции и добились полной передачи власти Гитлеру. Умерев в 1934 году, фон Гинденбург оставил Гитлера в качестве фюрера, полноправного вождя, наделенного абсолютной властью. Расщепление атома. К началу 30-х годов 20 века ученые физики стали обращать все больше внимания на неполность планетарной модели строения атома, предложенную Эрнестом Резерфордом. Согласно этой модели, частицы двигались вокруг атома по внешним орбитам. Произошло открытие позитрона, некого двойника электрона, состоящего из антиматерии и живущего всего мгновения, а также открытие нейрона, нейтрально заряженной частицы по массе своей равной протону. Это открытие, совершенное ученым Джеймсом Чедвиком в 1932 году, привело к расщеплению ядра, атомному делению. А 7 лет спустя, в 1937 году, физики из Германии Отто Ганн и Фриц Штрассман поразили весь научный мир своим сенсационным заявлением. Им удалось таки расщепить атом, вернее, ядро атома урана. Свой прорыв они обосновали, руководствуясь исследованиями итальянского физика Энрико Ферми, который полагал, что полученные в ходе распада продукты можно считать изотопами других, более легких элементов, а пучки нейтронов, пропущенные через парафин, который в этом случае выступал как замедлитель, становятся радиоактивными. Отто Ганн и Фриц Штрассман попытались повторить опыт Ферми, надо сказать, вполне удачно. А их коллеги-ученые Лиза Мейтнер и Отто Фриш проанализировали те результаты, которые получились в ходе экспериментов. Они-то и подтвердили, что ядро урана, над которым велись испытания, расщеплялось на самом деле. Уран переходил в более легкие элементы, а высвобожденная в ходе опыта энергия становилась массой. Продолжение экспериментов показало, что новые нейтроны возникали под воздействием нейтронной бомбардировки урана. Это явление получило название «цепная реакция». Все эти результаты, полученные в ходе длительных наблюдений и экспериментов, дали понять, что активно делящийся уран, который при определенных условиях может вызвать цепную реакцию, можно использовать в качестве основы при создании ядерной бомбы. Вторая мировая война. 21 августа 1939 года в нацистской Германии по радио прозвучало объявление о том, что Германия и СССР, которые еще так недавно были злейшими врагами, подписали пакт о ненападении. Таким образом, стало понятно, что мир в Европе обречен. 1 сентября 1939 года немецкие войска вторглись в Польшу, ознаменовав начало самого масштабного военного конфликта в истории всего человечества. Через пару дней Великобритания и Франция объявили войну агрессору, но они были не готовы защищать Польшу. На тот момент немцы, сделав большие успехи, продвинулись уже достаточно глубоко. Появилось слово «блицкриг», в переводе с немецкого «молниеносная война». В середине сентября с востока двинулись советские войска. Тогда и определилась дальнейшая судьба Польши. Желая стереть государство с лица земли, Адольф Гитлер приказал расстрелять большинство руководителей государства, польских евреев сгоняли в гетто, а после отправляли в концентрационные лагеря. После взятия Польши в Европе наступила угрожающая, леденящая душу тишина. Германия копила силы для решающей схватки на Западе. В Финляндии в конце 1939 года велись тяжелейшие бои. Не оправившаяся от сталинских чисток Красная Армия вторглась в пределы Финляндии с миллионом солдат в своем составе. Этого не хватило для победы над 200-тысячной армией Финляндии. Основной военный театр действий начала Второй мировой войны разворачивался в Центральной Европе. 22 июня под натиском гитлеровских войск Франция значительно сдала свои позиции. Маршал Филипп Петен сдал немцам Париж. А новый премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнес по этому трагическому поводу одну из своих легендарных фраз. «Битва за Францию окончена. Битва за Британию, полагаю, еще только начинается». Но в самом начале августа 1940 года Адольф Гитлер осознал, что Великобритания не собирается сдавать свои позиции и уж точно не станет капитулировать. Был отдан приказ Люфтваффе сравнять с землей британский военно-воздушный флот. Они собирались его уничтожить перед тем, как напасть на английские острова с моря. Немцы бомбили радарные установки, авиазаводы, аэродромы, приводя взлетные полосы в негодное состояние. Казалось, что немцы вот-вот одержат верх в воздушной схватке за Британию. Гитлер поменял свою тактику после налета британских ВВС на Берлин в конце августа 1940 года. Он отдал распоряжение о нанесении серии мощных бомбардировок по столице Великобритании, Лондону, пытаясь заставить непреклонного Черчилля капитулировать или хотя бы вступить в переговоры. Лондон непрерывно подвергался бомбежкам в течение 2 месяцев, а местные жители пытались укрыться в полуразрушенных станциях метро. Люфтваффе тоже не оказалось неуязвимым и понесло колоссальные потери. В середине осени 1940 года, в октябре, Адольф Гитлер приказал прекратить наступление. Битва за Великобританию доказала, что невозможно одолеть упрямого противника, используя лишь только воздушные силы. Несмотря на заключение так называемого «стального пакта» с Гитлером, Муссолини, предводитель фашистской Италии, не спешил вступать в военные действия до самой капитуляции Франции. Скромные успехи итальянской армии перестали быть такими уж скромными осенью 1940 года, когда итальянская армия перешла в масштабное наступление на 2 фронтах сразу. Нанеся удары через Ливию, итальянские войска добрались до Египта, но были разгромлены, не превосходящие, а скорее наоборот, уступающие им по численности британской армии. Из Албании итальянские войска двинулись в Грецию, но и там не смогли одержать победу, так как греческие войска отбросили итальянцев назад. Эти поражения наглядно демонстрируют неготовность и поспешность действий итальянской армии, чьи непоследовательные маневры и плохая экипировка и обмундирование привели ее к тотальной деморализации. Вскоре Адольфу Гитлеру пришлось послать свои войска на Балканы и в Северную Африку, чтобы возместить потери, нанесенные Муссолини, и показать, что тот не равный союзник, а полнейший неудачник, которому не хватает смелости признать свое поражение. В сентябре 1940 года Германия и Италия заручились поддержкой Японии, заключив договор, носивший название «Тройственный пакт», согласно которому страны обязывались оказывать друг другу поддержку в случае нападения на какую-либо из 3 стран, державой, которая на тот момент в войне участвовать не будет. Пакт был направлен в основном против Соединенных Штатов Америки, которые в войну вступать пока не собирались, но помогали Великобритании в ведении военных действий против Германии и Италии, а Китаю против атак Японии. Как верно отметил немецкий министр иностранных дел Риббентроп, нужно удержать США от вступления в войну и ведения любых военных действий, показав Америке, что ей придется считаться с интересами 3 великих держав. Вступление Японии в союз Германии и Италии привело американское правительство в бешенство. Америка опасалась, что Япония, заручившись поддержкой Германии и Италии, нападет на плохо обороняемые колонии Великобритании, Нидерландов и Франции в Юго-Восточной Азии, а потом перекинется на базы США в Тихом океане. В 1941 году Адольф Гитлер убедился в полном провале своих грандиозных планов по захвату Великобритании и обратил свое внимание на Восток, решив вероломно нарушить пакт о ненападении, заключенный с Иосифом Сталиным. Но сначала Гитлеру было необходимо разобраться с непростой и, можно сказать, кризисной ситуацией, разразившейся в Северной Африке и на Балканах после серии неудачных атак Муссолини. 2 июня 1941 года Гитлер решил предпринять наступление на СССР, даже без объявления войны. 3-миллионная немецкая армия вероломно вторглась в пределы Советского Союза. Гитлер преследовал несколько крупных целей в ходе этой войны. Во-первых, он хотел сокрушить оплот мирового коммунизма, завоевать плодородные земли Украины, чтобы заполучить новое пространство для Германии, уничтожить ненавистных ему славян и евреев. Гитлер рассчитывал победить СССР буквально за 2 месяца. Он считал, что Советский Союз – это всего лишь гнилое здание, которому стоит только выбить дверь, как оно развалится само. Когда летом части вермахта вторглись на территорию Советского Союза, захватывая в плен миллионы солдат, эти слова еще казались пророческими. Но с приходом осени, когда от бесконечных дождей дороги стали попросту непроходимыми и оккупанты увязали в болотах и топях на подходе к Москве, Красная Армия получила возможность собраться силами и приготовиться к грядущему. Особое стратегическое значение Гитлер придавал взятию Ленинграда. В сентябре 1941 года город был оккупирован и блокирован со всех сторон. С остальной страной Ленинград связывала лишь так называемая «дорога жизни», которая шла через Ладожское озеро и постоянно подвергалась обстрелу. В 16 километрах от Зимнего дворца находились боевые позиции германской армии. Подвергавшийся постоянным артобстрелам и бомбежкам, город не сдавался. В Ленинграде начался голод. За 1 год блокады от голода и холода погибло 780 тысяч человек. Одновременно трагическая, но поражающая своим героизмом, легендарная оборона Ленинграда не имеет аналога в мировой истории. Блокада длилась 872 дня, до прорыва ее частями Красной Армии и Балтийского флота 27 января 1944 года. В 1941 году 7 декабря самолеты, взлетевшие с 6 японских авианосцев, взмыли в небо над Пёрл-Харбор, главной военной базой Соединенных Штатов Америки в Тихом океане. Америка подозревала, что Япония может начать военные действия, но этого никто не мог ожидать. 2 потопленных линкора, 10 поврежденных кораблей, 200 самолетов, 2300 убитых человек. В то же время Германия атаковала британские войска в Гонконге и Малайе. Президент Рузвельт обратился к Конгрессу с предложением объявить войну Японии, но пришлось ждать провокации от Гитлера. 11 декабря Адольф Гитлер объявил войну Соединенным Штатам Америки, тем самым вступая в войну с двумя будущими сверхдержавами менее чем за полгода. Летом 1942 года немецкие войска, пытаясь прорваться на юг СССР в погоне за ресурсами, так необходимыми для нужд немецкой армии, встречают мощный отпор со стороны советских войск. Гитлер был вынужден перебросить две армии под Сталинград. Ожесточенные бои стоили Германии 200 тысяч солдат, убитых и пленных. Сталинград выстоял. Сталинградская битва стала переломной в ходе истории Великой Отечественной войны. После нее немецкая армия начала отступать. Соединенные Штаты Америки считали, что победа над основным агрессором Германией безусловно важнее, чем победа над Японией. Подводные лодки фашистской Германии сеяли ужас в Атлантическом океане, угрожая безопасности морского сообщения между Америкой и Великобританией. На помощь союзникам пришли польские шифровальщики, которые смогли расшифровать коды, использовавшиеся для сообщения между подводными лодками противника. Гитлеровский флот был практически полностью вытеснен из вод Атлантического океана в мае 1943 года. Тем временем советские войска, державшие победу в битве под Сталинградом, перешли в контрнаступление. Летом 1943 года был освобожден город Курск, которому было стянуто огромное количество танков с обеих враждующих сторон. Гитлер определенно рассчитывал на свои танки, так как они не проиграли еще ни одного сражения и были козырем в руках армии захватчиков. Но теперь советские войска намного превосходили своего противника по числу танков и другого вооружения. Кроме того, Советский Союз располагал колоссальными людскими резервами. 300 тысяч человек возводили в районе Курска мощные противотанковые сооружения. 5 июля 1943 года немецкие войска перешли в наступление. Длительная оборона измотала гитлеровскую армию, а затем советские войска перешли в контратаку. Это был сокрушительный ответный удар. После ожесточенного танкового сражения, участие в котором принимали более 6 тысяч единиц тяжелой боевой техники, немецкие войска повернули обратно, обороняясь до конца войны, пытаясь предотвратить вступление советских войск в Германию. К середине 1943 года Северная Африка почти полностью перешла под контроль союзных войск. Таким образом, Америка и Великобритания пытались решить, куда отправить войска – во Францию, откуда лежал кратчайший путь в Германию, или же направить все силы на разгром фашистской Италии. В итоге обе державы сошлись на том, что для удара по Франции у них недостаточно сил, и удар был нанесен по Италии. В начале июля десант высадился на побережье острова Сицилии и захватил его. Войска отправились на захват Апеннинского полуострова, но Гитлер послал подкрепление, которое не давало союзникам до конца войны прорваться в Германию. Но несмотря на встречное сопротивление, сицилийская операция достигла поставленных целей. Был полностью свергнут режим Дуче, а Италия встала в один ряд со странами-союзниками. Франция была освобождена в так называемый «День Д», когда американские войска высадились на побережье Нормандии, попав под обстрел германских войск. Главнокомандующий американской армией Дуайт Эйзенхауэр отметил, что эта операция была величайшей десантной операцией в истории, ведь в ней участвовало свыше 6 тысяч кораблей. К середине июля количество союзников на территории Нормандии было близко к миллиону человек. Гитлер пытался сдержать десантирование и наступление при помощи танков, но тщетно. В августе союзные войска прорвались на восток Франции и вместе с отрядами свободной Франции триумфально вошли в Париж. К декабрю союзные войска подошли к Германии, освободив Францию и Бельгию. У границ Германии они встретили мощное сопротивление немецких войск. Последняя отчаянная попытка наполовину разгромленной нацистской армии предпринять хотя бы какие-то действия, чтобы переломить ход событий. Срочно мобилизовав всю мужскую часть населения в возрасте от 6 до 16 лет, Гитлер послал 24 дивизии в Бельгию. Немецкие танки смогли пробить брешь в обороне союзников, но Арденнский выступ, по имени которого и названо решающее сражение, оказался самой настоящей ловушкой для войск Гитлера. Союзные войска получили неплохой шанс окружить противника. У Гитлера получилось лишь на несколько месяцев отсрочить наступление Запада. Его действия не привели ни к какому результату. Тем временем советские войска неуклонно пробирались к Германии с востока. В начале февраля 1945 года Сталин, Черчилль и Рузвельт встретились на Ялтинской конференции. Все они были уверены в победе в Европе, но их союз становился все менее и менее прочным. Таким образом, никто не рассчитывал на длительный послевоенный мир. Черчилль не имел доверия к Иосифу Сталину, боясь, что после войны тот захватит контроль над всей Восточной Европой. А Рузвельт, будучи к тому времени тяжелобольным человеком, вел войну с Японией и не хотел терять поддержку со стороны Советского Союза до окончания войны. Поэтому ему ничего больше не оставалось, как довольствоваться загадочными заверениями Иосифа Сталина о том, что в послевоенной Восточной Европе правительства будут построены согласно принципам народного волеизъявления. Германия была поделена на 4 оккупационные зоны – французскую, американскую, британскую и советскую. Советскому Союзу отошла вся Восточная Германия, кроме столицы Берлина, которому предстояло стать горячей точкой в последующей неотвратимой холодной войне. В 1945 году, 30 апреля, когда советские войска уже вплотную подошли к Берлину, Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством в бункере под рейхсканцелярией. Когда-то Гитлер руководствовался слепым желанием взять реванш над Европой в отместку за поражение в Первой мировой войне. Но в результате, следуя своим амбициям, он вверг Германию в пучину еще более кровавой трагедии. Только в одной битве за Берлин погибло 125 тысяч германских солдат. Немецкие семьи, находившиеся в страхе перед наступлением советской армии, бежали во французские, американские и британские оккупационные зоны. Адмирал Карл Денниц, взявший на себя руководство армией и фактически ставший преемником Гитлера, пытался оттягивать капитуляцию настолько, насколько это представлялось возможным, чтобы предоставить шанс как можно большему количеству немецких людей бежать из советской зоны. 8 мая 1945 года союзные войска смогли отпраздновать победу над капитулировавшей немецкой Германией. Но многих солдат еще ожидали отправки в театр военных действий в Тихом океане. Президент Трумэн, пришедший к власти после смерти Рузвельта, был готов применить ужасающие разрушительные силы оружия – ядерную бомбу, в случае, если Япония откажется капитулировать. 6 августа 1945 года с американского бомбардировщика на японский город Хиросиму была сброшена атомная бомба весом в 4 тонны, начиненная изотопами урана с атомной массой 235. Хиросима исчезла с лица земли за считанные секунды. Тысячи людей были убиты, сгорели заживо, уничтожены взрывной волной и заражены радиоактивными веществами. Белый дом призвал Японию к срочной капитуляции, угрожая похоронить ее под разрушительным дождем. Япония не собиралась капитулировать. И Трумэн приказал сбросить еще одну атомную бомбу 9 августа 1945 года на город Нагасаки. Две эти катастрофы унесли жизнь более чем 120 тысяч людей. А впоследствии это число значительно увеличилось за счет жертв радиационного заражения и лучевой болезни. 15 августа император Японии Хирохита уступил требованиям союзников, подписав акт о безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 года. Таким образом, была закончена Вторая мировая война, самая разрушительная и масштабная катастрофа в истории человечества. Создание ООН. В 1945 году в октябре была создана Организация Объединенных Наций, основной целью которой было избавить грядущее поколение от ужасов войны. Название приписывают покойному на тот момент президенту Соединенных Штатов Америки Франклину Делано Рузвельту. Впервые название возникло в декларации, подписанной представителями 26 держав-союзниц, которые воевали против стран Оси – Германия, Италия, Япония. На международной арене ООН была призвана занять место Лиги Наций, которая не смогла предотвратить угрозу Второй мировой войны, унесшей более 50 миллионов человеческих жизней. В рамках Организации Объединенных Наций был создан Совет Безопасности из 5 членов – Соединенные Штаты Америки, Советский Союз, Великобритания, Франция и Китай. Совет Безопасности был наделен полномочиями выносить решение о применении военной силы в любой точке Земли для поддержания мира и установления безопасности людей. Каждый из постоянных членов имел право вето, и это затрудняло работу Совета Безопасности каждый раз, когда дело касалось противоречий между СССР и западными странами, во главе которых находились Соединенные Штаты Америки. Они яростно сопротивлялись всякому коммунистическому влиянию. Еще более острым противостояние обернулось, когда коммунисты под началом Мао Цзэдуна, притесняя националистов во главе с Чан Кайши, начали претендовать на главенство и представлять страну в Организации Объединенных Наций. Соединенные Штаты продолжали свои гонения на коммунизм и поддерживали националистов-гоминьдановцев, тем самым вызывая бойкот китайских представителей со стороны Советского Союза, сторонника созданной Мао Цзэдуном Китайской Народной Республики. Только в 1791 году, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, место Китая в Организации Объединенных Наций и Совете Безопасности перешло к делегатам от КНР. Создание НАТО. В В целях защиты от возможной советской агрессии Соединенные Штаты Америки, заручившись поддержкой своих многочисленных западноевропейских союзников, создали НАТО, Организацию Североатлантического договора. В этот союз также вошли Канада, Франция, Великобритания, Италия, Дания, Португалия, Норвегия, Исландия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Организация Объединенных Наций признала законность и легитимность Североатлантического альянса, а статья 15 ее хартии позволяет объединяться в союзы в целях создания безопасности. Федеративная Республика Германия была принята в Организацию Североатлантического договора в 1955 году. Советский Союз в ответ заключил Варшавский договор и создал Организацию Варшавского договора со своими восточноевропейскими союзниками, введя свои войска в ряд стран Восточной Европы, как для отражения и обороны от западноевропейских и американских атак и провокаций, так и для контроля над странами Организации Североатлантического договора. Корейская война. Войска Северной Кореи, получившие свое вооружение от Советского Союза, пересекли 38-ю параллель и вторглись в Южную Корею. До окончания Второй мировой войны Корея оставалась колонией, принадлежавшей Японии, а в 1945 году при участии Советского Союза и Соединенных Штатов Америки была разделена на два независимых государства. Однако жители Северной Кореи решили объединить Корею под своей властью. Заручившись мандатом Организации Объединенных Наций, президент США Трумэн послал американские войска для обороны Южной Кореи. Они заставили отступить солдат Северной Кореи, но главнокомандующий генерал Дуглас МакАртур жаждал полной победы, и, продолжив наступление, он спровоцировал китайскую армию на вступление в военный конфликт, который отбросил американскую армию на юг от 38-й параллели. Трумэн сместил на посту МакАртура. Удалось избежать войны с Китаем. Противоборствующие стороны в Корее были возвращены на их изначальные позиции. Отстранение от командования генерала МакАртура – подтверждение одного из принципов Конституции Соединенных Штатов Америки. Безоговорочное подчинение военнослужащих любого ранга законно избранной гражданской власти в лице президента. Испытание водородной бомбы. Холодная война продолжалась. Создав водородную бомбу, американский ученый-физик Эдвард Теллер и его коллеги усилили общемировой страх перед возможностью ужасающего и губительного ядерного конфликта. Одни эксперты выступали против разработки такого страшного оружия, поражающего своей невиданной колоссальной мощью, а другие, среди которых были члены правительства Соединенных Штатов Америки, предупреждали о возможной катастрофе, если Советский Союз создаст водородную бомбу первым. В ходе дебатов президент Трумэн задал вопрос своим советникам: могут ли русские сделать это? Получив утвердительный ответ, он санкционировал создание водородной бомбы. Это термоядерное устройство весом в 65 тонн, и мощностью в 10 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте, что значительно превосходило объемы мощностей бомб времен Второй мировой войны. Было основано на разрушительной силе реакции между так называемыми легкими атомными ядрами при очень высокой температуре. Испытания, проведенные 1 ноября 1951 года, фактически стерли с лица Земли небольшой остров в южной части Тихого океана, оставив после себя взрывную воронку диаметром почти 4 километра. Вскоре Советский Союз провел испытание своей термоядерной бомбы, и ядерный паритет в атомной гонке вооружений был восстановлен. Описание структуры ДНК. Ученые Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон открыли молекулярную основу механизма наследственности – структуру дезоксирибонуклеиновой кислоты – ДНК. Этот научный прорыв послужил ответом на вопрос о материальной структуре генетического кода, о хранении и передаче генетической информации, которая заложена в этом самом коде. Ученые знали, что наследственные черты определяет именно ДНК. Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик выдвинули гипотезу о структуре ДНК и подтвердили ее, получив изображение молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты при помощи рентгеноструктурного анализа, который позволил увидеть объекты в трехмерной проекции. На демонстрационной модели, созданной из бусинок, проволоки и картона, было отлично видно, как гены могут записывать, сохранять и переносить информацию в процессе деления клеток. Завитая в двойную спираль молекула ДНК расплетается, а ее цепи переходят в новые клетки. Скрученные словно пряжа, меняющие форму внутри ядра цепочки ДНК содержат в себе целый ряд биохимических указаний, заложенных генетическим кодом, зашифрованным в виде будущей последовательности белков и позволяющей вырастить целый организм. Ученый из Великобритании Розалинд Франклин использовала рентгеновский анализ для изучения структуры ДНК. Если бы только она смогла прожить дольше и продолжить свои исследования, то по праву разделила бы с Фрэнсисом Криком и Джеймсом Уотсоном их Нобелевскую премию, врученную им в 1962 году. А открытие МРНК, матричной РНК, позволило понять фундаментальный принцип молекулярной генетики. В ядре живой клетки находится ДНК, генетический материал, который содержит определенный код для производства белков на его основе. Когда клетке требуется белок, то напоминающая своим внешним видом винтовую лестницу молекула ДНК разворачивается, и при этом открывается нужная информация. Однако ДНК заключена в ядре клетки. Ученые долго не могли понять, каким образом эта информация проникает из молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты наружу, в расположенные в цитоплазме рибосомы, структуры, отвечающие за производство белка. Оказалось, что причиной всему и является МРНК. Когда ДНК разворачивается, то создается ее некая рабочая копия со всеми нужными кодами. Это и есть матричная рибонуклеиновая кислота. Она транспортируется из ядра клетки в рибосомы, которые находятся в цитоплазме вокруг ядра. Они и занимаются тем, что считывают генетический код и собирают определенные аминокислоты для формирования и синтеза белка. Этот процесс был открыт и научно обоснован в 1956 году. Позднее этой молекуле-посреднику было дано название матричной РНК или МРНК. Открытие МРНК способствовало прогрессу в различных областях мировой медицины, а в первую очередь в диагностике и лечении наследственных и генетических заболеваний. Запуск первого спутника. 4 октября в Советском Союзе был запущен первый искусственный спутник Земли. На околоземную орбиту его вывела межконтинентальная баллистическая ракета. Спутник-1 весил 83 килограмма, а его диаметр составлял 58 сантиметров. Известие о запуске вызвало смятение и негодование у представителей Соединенных Штатов Америки. Первый раунд космической гонки выиграл Советский Союз. Не упоминая уже о продемонстрированной всему миру способности наносить серьезные удары по целям на другом конце земного шара. Тревога усилилась, когда всего через месяц Советский Союз отправил в космос «Спутник-2», на борту которого находился пассажир, специально обученная собака Лайка. Аппарат не был рассчитан на возвращение, что вызвало бурные протесты и целую волну негодования среди защитников прав животных. Создание спутника в США тормозили разногласия в администрации Эйзенхауэра, ведь там тоже не могли решить, какому роду войск поручить проект. Начали с военно-морского флота США, но их спутник взорвался в момент запуска. Проект был передан армии, и Вернер фон Браун, вывезенный в Соединенные Штаты, создатель немецких знаменитых ракет V2, решил такую непосильную для Соединенных Штатов Америки задачу. 31 января 1958 года был успешно запущен спутник Explorer-1. В космической гонке США оказались в неприятном положении отстающего и догоняющего. Человек летит в космос. Советский космонавт Юрий Гагарин стал самым первым человеком в космосе, отправившись на околоземную орбиту. 12 апреля 1961 года 27-летний старший лейтенант военно-воздушных сил Советского Союза поднялся в космос на корабле «Восток-1». Гагарин утверждал, что за 108 минут своего полета вокруг Земли он не ощутил никаких отрицательных воздействий от невесомости. Войдя в атмосферу Земли, он катапультировался и благополучно приземлился на парашюте. Полет Гагарина потряс весь мир и заставил Соединенные Штаты ускорить космическую гонку. Первый космонавт больше не выходил в космос. Он погиб в 1968 году в аварии при испытании самолета МиГ-15. Первый настольный компьютер. 7 апреля 1964 года компания IBM представила свое семейство настольных компьютеров System 360. Это были самые первые компьютеры, использовавшие взаимозаменяемое программное обеспечение и предназначавшиеся для научных, коммерческих и персональных задач. Компания с гордостью заявила о том, что новое поколение компьютеров произвело переворот в представлении человека о них. Компьютеры марки IBM System 360 обещали обеспечить большую производительность при меньших затратах, новые возможности обработки данных и разнообразие программ. Революционной стала идея подбора компьютера. Покупателю предлагалось на выбор 5 разных процессоров и 19 комбинаций мощности, скорости и памяти. Причем стоит заметить, что любой из вариантов мог использовать одно и то же программное обеспечение и периферийные устройства. Высадка человека на Луну. Первым человеком, ступившим на поверхность Луны, стал американский астронавт Нил Армстронг. Экипаж «Аполлона-11» Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз отправился в путешествие длиной в 384 тысячи километров 16 июля 1969 года. Четыре дня спустя Армстронг и Олдрин на борту лунного модуля Eagle приступили к наполненному опасности и рисков спуску на поверхность Луны. Несмотря на аварийные сигналы и камни, мешавшие совершить посадку, Армстронгу удалось благополучно прилунить модуль, когда горючего оставалось всего на 30 секунд. 20 июля 1969 года в 22:56 он ступил на поверхность Луны, в то время как 600 миллионов человек по всей Земле следили за этим шагом, затаив дыхание. Экипаж привез на Землю образцы лунного грунта, а на Луне оставил американский флаг, памятный знак в честь погибших астронавтов Аполлона-1, и табличку, на которой написано «Мы пришли с миром и от имени всего человечества». В том же 1969 году два зонда «Маринер» сделали более сотни снимков поверхности Марса. К 1971 году члены экипажа «Аполлона-11» завершили карьеру астронавтов. Армстронг стал преподавателем, Коллинз – директором музея авиации, а Олдрин – лектором и писателем. Появление интернета. Всемирная паутина, один из самых важных прорывов в развитии интернета, появилась в 1991 году. Своим существованием она обязана поддержке целого ряда организаций, университетов, политических сил. Первыми пользователями сети интернет были инженеры, библиотекари и ученые, которые обменивались информацией друг с другом. Изобретена паутина была в недрах Европейского центра ядерных исследований, ЦЕРН, где Тим Бернс-Ли написал систему программ, содержавших взаимные отсылки между всеми как-либо связанными файлами на его компьютере. Позже он соединил между собой ряд компьютеров, чтобы пользователи смогли совместно работать над одними и теми же файлами. Интернет уже существовал, а Ти Бернс-Ли просто создал на его основе всемирную паутину. Теперь каждый, кто имел доступ в интернет, мог считывать из него информацию беспрепятственно, размещая при этом свою. Были изобретены языки программирования и разметки, протоколы передачи гипертекста. Через 5 лет число пользователей интернета взлетело с 600 тысяч до 40 миллионов человек.